Беседа с царем у меня произошла неделю назад, а спустя два дня на строительстве один полицейский офицер решил устроить уже не допрос, а массовую экзекуцию со шпицрутинами, допросить разом человек 20, да как, вот тут я не выдержал, хотя давал себе слово держаться, и кажется, слава богу, что все так получилось. Написав это, Монферран перечитал все написанное, и у него явилось желание вырвать страницу и кинуть в камин. Можно ли это писать, и для чего? С раздражением подумал он, и тут же мысленно упрекнул себя. Трус. Одно слово, трус. Нельзя же так, пиши, раз решил писать. Его память в это время рисовала перед ним недавнюю картину полицейского дознания, и в душе росла мучительная глухая злоба, смешанная с отвращением. В тот день Агюст явился на строительство с утра и сразу же услышал вопли, рвавшиеся с заднего двора, из-за бараков. Тревога, сомнения, злость, усталость вылились у архитектора в приступ сумасшедшей ярости. Он, словно буря, ворвался на двор и увидел, как взлетают в руках солдат разом десятка два шпицрутинов, падая на голые спины рабочих. Весь двор был битком набит людьми. «Это что еще за представление?» — взревел Монферран, безошибочно, с первого взгляда отыскав виновника экзекуции, молодого полицейского капитана, и набрасываясь на него подобно коршуну. «Вам кто позволил, а, здесь я распоряжаюсь, господин капитан, у меня приказ провести дознание», отступая перед таким натиском, но сохраняя твердость в голосе, ответил офицер. Таким вот образом, архитектор негодующе кивнул в сторону солдат инвалидной команды, при его появлении с видимой радостью опустивших прутья. «Это что, черт возьми, за методы? У нас что, Турция? У нас, сударь, Россия?» — проговорил полицейский, делая особое ударение на словах «у нас». Синие глаза Монферрана угрожающе сузились. «Попрошу обойтись без нелепых намеков, господин сыщик. Я знаю свое место, и вы должны знать свое. Это строительство мне доверено императором, и я здесь не рынок строю, а кафедральный собор России. А вы являетесь без моего разрешения и даже без моего ведома, останавливаете работу и калечите моих людей. Это незаконно. Но я же должен знать, кого из них следует отправить в Сибирь», — со спокойной и страшной улыбкой сказал офицер. «Сударь», — переведя дыхание, возразил архитектор, — «если вы будете продолжать в том же духе, то некого будет отправлять в Сибирь, да и работать некому. Эти люди работают на пределе сил. Вам это известно? Ежедневно они здесь гибнут, калечатся, заболевают. Какая же им еще каторга? Я не знаю климата Сибири, но полагаю, он не может быть хуже здешнего. А работа в рудниках едва ли тяжелее намного. И вы еще со своими шпицрутинами избиваете десятки невиновных, чтобы отыскать двух-трех дураков, ошалевших от непонятного им события. Ишь, как вы защищаете мужичье!» С удивлением и раздражением глядя на архитектора, проговорил офицер. «Вы же дворянин, как я слышал. Впрочем, говорят, во Франции все революционеры. Что?» Монферран подошел к молодому человеку совсем вплотную, и тот опять невольно попятился под его бешеным взглядом. «Вы как это сказали? Я революционер. А вы видели революцию? Вас пугает только это слово. А вы знаете, что это такое? А я видел ее. Моего дядю избили на улице ремесленники, которых он обругал скотами. Мне было 8 лет, когда меня ударил по лицу сапожник и назвал щенком-аристократом. Я революционер. Ну полно вам, полно». Полицейский офицер даже взмахнул рукою, чтобы наконец остановить яростную речь архитектора. «Я же вас не обвиняю ни в чем, господин Монферран, но зачинщиков бунта на строительстве я должен знать». «Бунта на строительстве не было», — твердо сказал Агюст. «То есть как это, сударь, бунта не было? Это я вам говорю». Теперь в голосе Монферрана звучало раздражение. «Когда народ бунтует, он камня на камне не оставляет. А тут, несколько перепуганных болванов принялись кидать бревна, сами не зная, в кого. Потом опять же болван какой-то закричал: «Надо на площадь». «Кто закричал?» — резко спросил офицер. «Вы думаете, я это знаю?» — не менее резко отпарировал Агюст. Полицейский вдруг подобрался, как кошка перед прыжком, и почти сквозь зубы, коротко, отрывисто спросил: «Вы, господин архитектор, были в это время здесь?» «Да», — сказал Агюст. «А что, вы думаете, это я закричал?» «Нет, конечно. Но вы, значит, должны были видеть, кто кричал. Вы должны были видеть, кто бросал бревна, камни, кто ломал ворота. Вы же знаете в лицо своих рабочих». «Я их видел со спины, не моргнув», — ответил Агюст. Говоря это, он подумал: «Надо же, Аракчиев не посмел меня так допрашивать, а этот, далеко пойдет. Офицерик между тем продолжал наступление. Вы и со спины могли кого-то узнать, и потом, они же двигались, оборачивались. Послушайте, все можно решить очень просто, без проволочек и дальнейших допросов. Вы хозяин на этом строительстве, как сами сию минуту мне указали, вот и разрешите все сомнения. Назовите сами хотя бы десятка-полтора негодяев, примкнувших к изменникам Отечества, я их тотчас заберу с собою, и вы ни меня, ни кого-либо из следователей больше здесь не увидите. Даю в том честное слово. Ну так как же, кто из них? Столпившиеся во дворе мужики, всего их было здесь не менее 400, при этих словах замерли и умолкли, будто окаменели. Мастера с немым ужасом уставились на архитектора. Манферан в первое мгновение тоже онемел, но затем почувствовал желание дико расхохотаться. Это было уже чересчур. «Ладно, погоди же, мальчишка», — подумал он, — «ты не знаешь еще, на какого стрелянного перестреленного воробья напал». Он неторопливым шагом подошел к настланным прямо на снегу доскам, на которых все еще лежали, корчась от холода и боли, два десятка подозреваемых, и быстро приказал им: «Живо одевайтесь». Приказание было выполнено мгновенно. Затем архитектор обвел взглядом рабочих. Одни смотрели на него с испуганной мольбой, а иные с затравленной злостью. Манферан вдруг тихо выругался по-французски, шагнул в сторону, к поставленной у сарая тачке со щебнем, и, с неожиданной силой дернув за ручки, опрокинул ее. Желтые камушки щебенки хлынули ему под ноги. «А ну, взять всем по камню», — скомандовал Агюст рабочим. Те зашушукались, замялись. «Взять, я сказал», — прогремел архитектор. «Вы что такое затеяли?» — изумленно и не без тайного испуга воскликнул полицейский офицерик. «Хочу вам кое-что показать», — весело ответил Манферан и опять закричал на рабочих. «Долго вы будете копошиться?» «Взяли, очень хорошо. А теперь всем отойти к тому концу двора и встать спиной к нам. Ну, живо. Не понимаю, что вы вытворяете. К чему это?» — промямлил офицер. «Смотрите, смотрите внимательно». Голос Агюста звенел в застывшем от холода воздухе, как стальная струна. «Эгей, ребята, потихоньку посчитайтесь на десятки, и, как только я скажу, давай, каждый десятый пусть бросит камешек вперед, остальные, положите камни в карманы. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, давай». Среди 300-400 совершенно одинаковых спин произошло легкое движение, взметнулись 40 одинаковых рук в обтрепанных рукавах, и кусочки щебенки врезались в дощатый забор двора. «А теперь перемешайтесь, живо!» — закричал архитектор, почти откровенно смеясь. «Так, так, топчитесь, меняйтесь местами». И теперь все разом повернулись. Все произошло за какие-нибудь 2-3 минуты. И вот опять одноликая испуганная толпа замерла перед офицером и архитектором, только уже в другом конце двора. «Я полагаю, у вас, как у всех служащих полиции, хорошая память, капитан». С наивежливейшей улыбкой обратился Манферан к офицеру. «Вы, конечно, запомнили тех, кто бросал камни. Ну, кто же? Да ну вас ко всем чертям!» — взорвался капитан. «А-а, вот оно как!» Агюст посмотрел на рабочих и вдруг увидел, что смеются и они. Смеялись даже те, которых перед этим допрашивали. «Ну а вы сами, господа, скажите, чьи соседки дал камешек?» «А, мой!» — закричал кто-то, тыча в стоящего рядом. «Не, я не кидал. Это вон этот. Сам ты этот, сукин сын. Ты чё клепаешь на меня? Да я и камня-то взять не успел. Это не я, Август Августович. Вон, вон рябой кидал. Брешешь. Сам же и кинул». Мужики, распалившись, полезли друг на друга с кулаками. Мастера, рыча и ругаясь, побежали их разнимать. «Дурачье! Что такого, ежели кто и кинул? Не в этом ведь соль. Это ж просто так вам велено было. Да разойдись». Манферан смотрел на все это и заливался смехом. Он смеялся впервые за все время, прошедшее с 14 декабря. Ему было совершенно ясно, что ссору и драку мужики затеяли нарочно, дабы уверить полицейского офицера в своей тупости и бестолковости, но это так ловко у них выходило, что можно было и поверить. «Ну, хохоча?» — спросил архитектор у следователя. «Вам теперь все ясно? Ищите же среди них революционеров». «Но послушайте, следователь совсем сник. Я же хочу только поступить по справедливости». «И я тоже», — горячо воскликнул Агюст. «И потому заставил вас сейчас убедиться, что отыскать виновных невозможно». «Невозможно, понимаете, капитан? Ступайте наконец отсюда и будьте любезны больше здесь не появляться, тем паче в мое отсутствие. Если же вы будете мешать мне работать, я пожалуюсь на вас государю». Молодой офицер взглянул в глаза Манферону и понял, что с этим человеком ему не справиться. Он не стал возражать, не стал спорить и, откланившись, дав команду полицейским следовать за собой, ушел. Рабочие вслед ему закрестились, будто провожали самого черта. Какой-то пожилой рабочий сбоку подошел к Агюсту и, сняв шапку, низко поклонился. «Господь воздаст, заступник, милостивец». Агюст резко повернулся и зло топнул ногой. «Я вам покажу заступника, мерзавцы, бунтовщики проклятые. Из-за вас черт знает с кем приходится иметь дело и от всякой дряни выговоры выслушивать. Вон отсюда все, работать живо, чтоб через 5 минут ни одной вашей подлой рожи здесь не было». Как ни странно, на этот раз его вспышка никого не испугала. Рабочие поспешно разошлись, однако, расходясь, посмеивались в бороды и оборачивались на Агюста без прежней настороженной угрюмости. С этого дня полиция на строительстве не появлялась. Во всех этих событиях, в тревогах и огорчениях, Агюст чувствовал себя каким-то потерянным. В крохотном теплом мирке квартиры на Большой Морской он находил теперь убежище от своего смятения, от внешних событий, таких необъяснимо грозных и трагически простых, от сомнений, от соблазна все бросить. Любовь и доброта Элизы, молчаливое понимание Алексея, светлые кудряшки и хрустальный смех Луи приводили в некоторое равновесие смятенную душу архитектора. До половины ночи он проводил теперь над своими книгами, делал выписки, расчеты, изучал все новые и новые труды. Алексей, долго хранивший молчание о 14 декабря, однажды, уже в конце февраля, не удержался и спросил: «Август Августович, вы не слыхали, как следствие-то, что с бунтовщиками сделают?» «Пока неизвестно», — ответил Агюст, не отрываясь от чертежной доски, над которой в этот момент наклонился, обводя какую-то деталь чертежа. «Судить будут многих. А тебе что, Алеша?» Как тогда, у ворот, недоуменно и потерянно взглянул на хозяина, и тот, на миг приподняв голову, поймал этот взгляд. «Хочу понять, что ж я книг начитался, учен стал, а не понимаю, чего они хотели?» Агюст выпрямился и ответил, хотя секунду назад не хотел отвечать. «Свободы, Алексей, а возможно ли свобода на земле, где человек связан со своей скотской природой?» — тихо спросил слуга. «По-моему, невозможно», — сказал Манферон, вертя в пальцах карандаш. «Человек всегда сам себя порабощает, и только высокий ум способен освободиться от оков, а высоких умов мало. Но если это не так, то тогда что?» «Ничего», — проговорил Агюст по-французски. «Не говори со мной об этом». «Хорошо, хорошо, мсье», — покорно согласился Алексей. «Это меня ваш Вольтер, как черт, искушает». «Слава богу, ты не читал еще Руссо», — усмехнулся архитектор. «Вот погоди, дам, ух, как замутит разум». «Что же они муть-то для разума навыдумывали?» — спросил Алеша. «Сами мучились, значит». «Послушай, оставь меня в покое, не то я испорчу чертеж». Что до Лизы, то она совсем не говорила с мужем о восстании, видя, что он не хочет этих разговоров, но он заметил, что она стала часто покупать и с грехом пополам читать петербургские газеты. Так прошло полгода, и наступил июль. 13-го вечером Манферон, войдя в свою квартиру, впервые не почувствовал в ней покоя. Казалось, стены ее расступились, впустив холодный ужас теплого летнего дня. Алексей стоял в прихожей, держа в руках начищенный башмак и щетку, и по правой его щеке, уже испачканной ваксой, бежала, оставляя на ваксе светлый след, крупная капля слеза. Он потерянно посмотрел на хозяина и произнес одно слово, которого Агюст ждал: «Казнены». «Я знаю», — сухо ответил архитектор и хотел добавить: «Мне какое дело», но не сумел. Из двери гостиной выглянула Лиза, он увидел, что и она плакала. «Ты там не был?» — тихо спросила она. «Ты не видел?» «Я». Он подскочил, будто пол прихожей прожег его башмаки и опалил ноги. «Ты что, бредишь, Лиз? Ты могла бы прожить 10 лет с человеком, который способен на это смотреть». Он кинулся к себе в кабинет, но Алеша догнал его и проговорил, с ужасом заглядывая ему в лицо: «Мне рассказывали, кто видел. У троих оборвались веревки, они упали, живые еще. Все ждали, что их помилуют». «Замолчи», — крикнул архитектор. «А их снова? Господи, как страшно-то! И как только смог государь, я сказал тебе, замолчи». В ярости Агюст сорвал с себя сюртук и, что есть силы, швырнул на кресло. «Оставь и слова эти, и мысли, во всяком случае, я их знать не желаю. Да успокоит Господь их души, да простит им все их грехи, и хватит о них, я тебя умоляю, больше о них в квартире на Большой Морской не говорили никогда. 4. Лето кончилось проливными дождями, и осень наступила холодная, ветреная, мерзкая. Несколько раз реки выходили из берегов, но, слава богу, наводнение 24-го года не повторилось, бедствия ограничивались самым небольшим уроном, и обошлось без утопленников. За осенью подобралась и зима, морозная, как никогда прежде, или она только казалась такой Агюсту, у которого было по-прежнему мерзко и неспокойно на душе. Вести строительство становилось все труднее. Фундамент был наполовину закончен, но укладывать его приходилось с неимоверными усилиями, ибо местами грунт становился то слишком тверд и каменист, то болотист до того, что на него страшно было укладывать гранитные плиты без предварительной просушки. Несколько раз вода появлялась в подвальных галереях, и ее приходилось откачивать. Комиссия построения осторожничала, проверяла и перепроверяла работу, изрядно портила Манферрону нервы. Но теперь он оставался внешне совершенно спокоен, никогда не срывался, не обижался больше на своих инженеров и мастеров. Он стал прислушиваться к их советам, и они наконец позабыли свою неприязнь, между ними и архитектором исчезла былая натянутость. В ноябре при проверке общего плана фундамента инженеры вдруг заметили ошибку. Согласно плану, соединение частей старого и нового фундаментов под стенами и портиками шло в перевязь, с плотным контактом. «Так нельзя», — доложил Манферрону инженер Опперман. «Вы же знаете, стены и портики сообразно с их весом дадут разную осадку. Как же можно здесь чередовать кладки?» «Нельзя», — согласился Манферрон и с самым спокойным лицом перечеркнул на чертеже профиль, помеченный литерами «Е», «Г». «Это надо переделать. Займитесь, пожалуйста, этим с господином Карбанье 55». В душе же он в этот момент чистил себя разине и недоучка и с отчаянием думал, что об этом его просчете станет известно в академии. Но в академии никто ничего не сказал, и этот эпизод в работе комиссии не стал чрезвычайным событием. В конце концов все уже поняли, что в таком грандиозном строительстве сразу все гладко пойти не может. Незадолго перед тем комиссия построения добилась для себя привилегии. С нее был снят наконец нудный контроль комитета академии, и сам комитет превращен в совет по части строительной и художественной. Власти над комиссией он уже не имел, отныне в его обязанности входили только экспертные заключения и консультации. Это преобразование совершилось по воле императора после очередной стычки комиссии построения и комитета. Комиссия подала докладную записку с изложением жалоб, которые никак нельзя было назвать несправедливыми. А Ленин злился и во всеуслышание заявлял. Нажаловался Манферрон. «Не может мне простить выговора. Экая гордость. А давно ли просился обратно на строительство? Выговора Агюст действительно не мог забыть и простить Ленину, ибо получил его публично и незаслуженно. Его изводили бесконечные требования президента Академии советоваться с ним решительно по всем вопросам, показывать ему всю документацию строительства вплоть до чертежей. Однажды, когда президент стал настаивать на предъявлении ему нескольких еще недоработанных чертежных разработок, архитектор решительно отказался, намекнув не кстати, что в такого рода чертежах господин Ленин может и не разобраться. Алексей Николаевич был глубоко уязвлен и заметил, что опыта у него поболее, нежели у мсье Манферрона. Тут уже Агюст потерял всякую выдержку, вспылил и заявил, что ежели опыт его вызывает сомнения до сих пор, то каким же святым духом он ведет строительство и как ему вообще доверяют. А если держите меня здесь за мальчишку или дурака балаганного, так поищите другого, а я таковой службы нести не буду. Закончил он. А Ленин, понятно, жаловался комиссии, и комиссия на одном из заседаний вынесла выговор исполняющему обязанности главного архитектора, выговор жесткий и многословный. Агюст выслушал все эти речи молча, с видом полной покорности, ибо новая вспышка ни к чему хорошему привести не могла, но в душе он кипел от обиды и негодования. Добившись от комиссии независимости, архитектор тут же настоял на ведении строжайшей документации, составлении сметы рабочих графиков, на введении определенных инструкций, определяющих права каждого должностного лица и его собственные в первую очередь. Чертежи теперь готовились с особой тщательностью, и Манферрон проверял их все, ни одного не пропуская. В конце декабря 26-го года его наконец назначили главным архитектором строительства Исаакиевской церкви, окончательно упрочив его положение и дав ему тем самым определенные привилегии. Загруженный работой, получая еще множество придворных заказов, Он вскоре после этого уволился из комитета по делам строения и не без тайного сожаления оставил свою чертежную. В феврале начались сумасшедшие метели, на строительстве что ни день происходили несчастья. Их и всегда-то было немало, но от этой непогоды условия работы сделались втрое тяжелее, и рабочие погибали и калечились в иные дни чуть не каждый час. В один из таких дней Агюст явился на строительство около 9 утра и провел там весь день. Его требовали то там, то здесь. Он несколько раз обошел всю громадную территорию и к 4 часам дня до того устал, что у него просто начали подкашиваться ноги. Накануне была небольшая оттепель, а ночью мороз ударил куда круче, чем прежде, и вот теперь земля, дощатые мостки, подъемные лестницы и скаты покрылись стеклянным блестящим панцирем, скользким, как масло. Рабочие спотыкались, падали, калечились иногда на ровном месте. С грузом ходить по ледяному насту было просто невозможно. В одном месте гранитный блок придавил сразу 3 человек от того, что у носильщиков ноги разъехались в разные стороны и они все повалились на земь. А ветер усиливался, мела поземка, застилала глаза, замораживала лица и руки. Рабочие ругались, мастера отпускали им затрещины, вопили на них во всю глотку. Солдаты инвалидной команды попрятались в бараке, и их не было ни слышно, ни видно. Агюст еще около полудня отправил Алешу с докладной в комиссию и бродил по строительству один, кусая губы от досады, что так прочно держится непогода, и пытаясь спрятать лицо в покрывшемся инеем воротнике шубы. Его преследовала мысль о том, что надо сейчас же остановить работу, иначе погибнет много людей, но до темноты было еще далеко, и он с опасением думал, что стоит отдать распоряжение закончить рабочий день, как явится какой-нибудь очередной чинуша и напишет докладную, что вот опять главный архитектор нарушает установленные на строительстве правила, будто он один на сием строительстве распоряжается. Но я же действительно здесь распоряжаюсь, сердито подумал он вдруг, и... Черт побери, с каких это пор я стал их бояться. Как раз в этот момент возле него поскользнулись 2 рабочих, тащивших бревно, и оно покатилось почти под ноги главному архитектору, а оба рабочих упали. Манферан отскочил в сторону и при этом сам поскользнулся и свалился бы, если бы рядом не оказался один из мастеров, в которого он и вцепился, чтобы сохранить равновесие. «Ходи, черт, как положено!» – заорал мастер, которому поземка замела глаза, и он не увидел, кто толкнул его. «Хромой, что ли? Так тебя переток, и тебя так же», спокойно отозвался главный. Мастер уже собрался влепить грубияну за трещину, как вдруг узнал его и стал смущенно извиняться за свою ошибку и за ругань. Но Агюст только махнул рукой. «Ладно, ладно, передайте по строительству. Работу немедленно прекратить. Не то здесь костей не соберешь. Работу прекратить. Приказ главного архитектора». Прогремел мастер, весьма довольный таким распоряжением. «Работу прекратить! Приказ главного архитектора! Работу прекратить! Работу прекратить!» Выкрики мастеров волной прокатились из конца в конец строительной площадки, повсюду шум работы начал стихать и быстро умолк. Несколько минут спустя Агюст поднялся на фундамент и увидел, как в нескольких местах затеплились и затрепетали разносимые ветром рыжие космы костров. В плохую погоду большинство рабочих обедали, завтракали и ужинали в бараке столовой, но места там было мало, и сама столовая была неудобна, грязна и пропахла чадом. Поэтому некоторые артели даже в самый лютый мороз все-таки ели на улице, располагаясь между сложенными в штабеля гранитными блоками, защищавшими их от ветра, и шустроились. Про себя рассердился главный, а если от их огня доски или бревна займутся где-нибудь, вон какой ветер. Он подошел посмотреть на один из таких костров и убедился, что его тревога напрасна. Рабочие развели костер так, чтобы искры от него летели только в гранитную стенку фундамента. Над костром был установлен железный треножник, на нем висел и булькал закопченный чан с погнутыми краями, около него возилась стрепуха, нанятая артелью, крутобокая тетка в рыжем дубленом полушубке. Рабочие сидели близко к огню на кирпичах и перевернутых ведрах, некоторые покуривали самодельные папиросы, иные потихоньку беседовали между собою. Испытывая жуткую усталость, Агюст прислонился плечом к фундаменту и замер, пристально глядя на пламя. Жар костра не доходил до него, и ему очень хотелось подойти ближе, но он стеснялся, неизвестно от чего. Вдруг кто-то из сидевших у костра обернулся, кивком головы указал своему соседу на одинокую фигуру возле фундамента, тот тоже посмотрел и неожиданно, привстав, махнул рукой и хрипловато прокричал: «Господин главный архитектор, чего вы там стоите, на холоду? К нам идите, сюды, посогрейтесь». Агюста слегка ошеломило такое приглашение, однако он решил не отказываться и подошел вплотную к артели. Рабочие, повернув головы в войлочных или овчинных шапках, с любопытством смотрели на него, а тот, который его позвал, сказал: «Садитесь к костру-то, чай, замерзли вовсе, не вовсе, но замерз». «Спасибо», сказал Манферан и хотел уже присесть на корточки возле огня, но кто-то тут же подсунул ему перевернутое ведро. «Это удобнее». В поведении рабочих не было никакой угодливости, и поэтому то, что они делали, не вызвало у Агюста досады или раздражения. Напротив, ему сделалось приятно, ибо раньше, это он знал твердо, никто из этих людей не пригласил бы его сесть рядом. У костра собралось человек 20 каменщиков, и при появлении Манферана беседа их не прервалась, они продолжали обсуждать какие-то свои дела. Агюст сознавал, что надо бы погреться и уйти, однако тепло костра уже приворожило его, он испытывал блаженное облегчение, и окунаться вновь в метели и медленно наползающие сумерки до ужаса не хотелось. «Руки-то погрейте над огнем». Опять обратился к нему все тот же бойкий рабочий, вблизи оказавшийся ладным мужчиной лет 45 со светлой, кудреватой бородой. Вон пальцы аж побелели, так и поотморозить недолго. «Что же без рукавиц ходите?» «Да выронил где-то», — с досадой сказал Манферан. «Сегодня не то что перчатки, голову потерять можно». «Сущий ад, истинно говорите». Другой рабочий подсунул в костер кусок доски, и та сразу занялась рыжим высоким огнем. Слава богу, что велели раньше времени работу кончить, не то в полупотьмах тут бы половина людей ноги поломала до хребты. «Ух и зима, язви ее». «Тихо, тихо, Ерема». Кто-то сзади хлопнул парня по колпаку. «Язык не распускай», — разругался. «Шут гороховый, а я ничего». Ерема слегка смутился, но вдруг решился спросить: «А вы, Август Августович, разве ж ругательство понимаете? Боюсь, что лучше всего остального». Засмеялся Манферан. «Их только и слышно, когда ходишь по строительству. Вам так работать легче, а?» «Еще и как». Рабочий, стукнувший болтуна Ерему по шапке, решил тоже вступить в разговор. «Вы, коли чего услышите, не забежайтесь вперед, ваша милость. Мы же не обидеть кого хотим, это у нас речь такая. Что мне обижаться, я не девица». Архитектор с удовольствием вытянул над пламенем руки и пошевелил пальцами, чувствуя, как они отходят, оживают, и из них исчезает противная ломота. «А что это такое, шут гороховый?» «Шут я понимаю, а горох-то тут при чем?» Каменщики прыснули было, но тут же принялись кто во что горазд объяснять, да так ничего толком и не объяснили, сошлись лишь на том, что это просто говорится. В это время стрепуха, попробовав варево в чане, объявила: «Ну, мужичи, еда поспела, принимай лоханки». Из стоящего отдельно ведра она стала вытаскивать жестяные миски и половником наполнять их до краев. Один из мужиков извлек из мешка каравай хлеба и стал резать, деля его на число артельщиков. «Едим, как баре, каждый из своей посуды», — заметил молодой, рыжий, как огонь в костре, каменщик. «Это я распорядился», — сказал Агюст. «И так болеете всякой дрянью, а зараза чаще всего от общей посуды. Неужто?» — удивился мужик с кудреватой бородой. «Воно как, и то у нас в деревне из одной лохани вся семья ест, так всякую хворь все вместе и получают. Август Августович, а вы не побрезгуете нашим провиантом, налить вам?» Архитектор почувствовал себя неловко. «Это зачем? Вам же тогда может не хватить. Я и дома пообедаю». «Так до дома еще когда доберетесь, а мороз-то дерет. Вы же с самого утречка тут и обедать не ходили, так же и околеть, то есть и Богу душу отдать можно. А что не хватит, так это нет. Похлебки в чане много. Тетка Глаша, миска еще есть у тебя, а то нет?» — откликнулась толстая стрепуха. «Из вашей артели на этих днях троих не досчитали, а миски еще у меня. И ложка, нате вам, вот». Один из артельщиков передал главному миску, до краев налитую дымящимся варевом, с торчащим из него черенком деревянной ложки. «Интересно, а кухарка моет посуду-то?» — с некоторым опасением подумал Манферан. Но от миски вкусно пахло, и архитектор тут же ощутил такой сумасшедший голод, что забыл обо всех своих страхах. Он зачерпнул ложкой похлебку, дунул на нее и проглотил. «Вкусно?» — спросил рыжий парень, заметив явное удовольствие на его лице. «Очень. А что это такое? Из чего?» «Из капусты квашеной, да на бараньих косточках варено. Кушайте на здоровье». «Да вы же хлеба-то не взяли, ваша милость. Берите, чего ж вы? Тут еще есть». Али, у вас хлеба не едят?» Агюст усмехнулся, отломив себе небольшой ломтик. «Хлеб едят везде, везде, где можно вспахать землю. Так же, как дома строят везде, где есть из чего строить. Стало быть, нам, крестьянам, да вам, строителям, работа всюду найдется?» — спросил Бойко Ерема. Манферан кивнул. «Да, только здесь ты тоже строитель, и об этом не забывай». «Помню». Парень улыбнулся, и оказалось, что рот у него с двумя щербинками. «Я нынче всем говорю, каменщик я, во, а щита понравились мои», — весело воскликнула Стрепуха. «Ни одним мужикам, выходит, я угодить могу. Давайте-ка, сударь, я вам еще налью, вишь, как проголодались». Агюст только тут заметил, что его миска опустела куда раньше, чем у других. Рабочие ели очень медленно, делая паузы после каждой ложки, подолгу дуя на следующую. «А ведь они голоднее меня», — подумал архитектор. «И надо же, какая неторопливость, почти важность в еде, точно ритуал какой-то. И Алеша мой раньше так ел, теперь вот от меня глотать научился, я же вечно куда-то спешу». Не без смущения принял он от Стрепухи вторую миску, косясь при этом на рабочих, не стали бы посмеиваться над таким неуемным аппетитом. Однако они, напротив, довольные, закивали головами. Кто-то сказал: «Вот глядите, мужики, не всякий, значит, барин нашей едою брезгует». В это время из-за угла фундамента показалась фигура в коротком овчинном полушубке и высоком кивере, с саблей на боку. Скользя и спотыкаясь, военный шел к костру и, еще не дойдя до него, принялся орать: «Что здесь за беспорядки такие? Еще светло, а они уже расселись, негодяи. Почему работа стоит? Нам так велено было», — ответил один из мужиков. Но офицер, в котором Манферан уже узнал поручика Мещерякова, личного адъютанта нового председателя комитета по делам строений, прежнего своего приятеля генерала Базина, был настроен воинственно. «Вам велено работать, пока светло», — прорычал он. «Давно вас тут, негодяев, не драли. Прекратите кричать». «Спокойно, не поднимая головы от своей миски», — сказал Манферан. «Что о?» — совсем разъярился Мещеряков, подступая к костру. «Я тебе, скотина, поговорю, мужик меня будет учить». В ответ на эти слова рабочие глухо прыснули. «Как вам не стыдно, поручик», — сказал Агюст по-французски. «Не показывайте рабочим своей невоспитанности. Что вам здесь надо?» Остолбеневший офицер так и прирос к месту. «Я, мне нужен господин главный архитектор», — едва выговорил он. «У меня бумаги для него». «Ну, я главный архитектор». Манферан поднял голову и повернулся так, чтобы свет костра упал на его лицо. «Какого черта вы пришли сюда командовать?» «Это я приказал остановить работу, потому что так считаю нужным. Вам давать отчет я не стану. И подождите, пока я закончу обедать. Я с утра не садился за стол. Отойдите вон туда, к фундаменту, не стойте у меня над головой. Через 5 минут я буду в вашем распоряжении, а за это время потрудитесь вспомнить, как следует разговаривать, приходя с поручением». Совершенно ошарашенный и изрядно испуганный, поручик попятился, едва не свалился, поскользнувшись, и неловко встал возле гранитной стены фундамента. Не прошло и минуты, как он уже начал приплясывать, похлопывая себя по плечам, потирая нога об ногу и пытаясь то и дело засунуть ладони в рукава полушубка, но рукава были узки. «Ишь ты, мерзнет», — хихикнул довольный Ерема. «И по делам ему, пришел тут вопить, командир». Манферан, не глядя на офицера, словно позабыв о нем, спокойно доканчивал свои щи, но рабочие теперь то и дело поглядывали на Мещерякова и злорадствовали. «Эк пляшет». Кудреватый рабочий даже прищелкнул языком. «Оно, конечно, в полушубке коротком да в таких-то штанах, тут себе все отморозишь. Опущай, нашему начальству не грубит», — вставил рыжий. «Глядите, Август Августович», — Ерема даже привстал со своего места, — «ну вовсе замерз офицерик. Поди околеет, как француз на Смоленской дороге». «Ты чего несешь, дубина?» — ахнул Еремин сосед и влепил ему уже настоящую затрещину. Агюст подавился последней ложкой щей, прыснул, не успев даже прикрыть рот рукой, и от хохота едва не свалился с ведра. «Как это ты сказал? Как француз на Смоленской дороге? Околеет? Так, вы его, дурака, не слушайте». «Краснее», — пробормотал один из артельщиков. «Его мамка в детстве с печки головой вниз уронила, видать, и чего несет, сам не ведает». «Так разве я чего плохого сказал?» Ерема понял свою оплошность и сам покраснел. «Я разве ж в обиду?» Манферан, не слушая его, продолжал хохотать, и следом за ним, не выдержав, захохотали все рабочие. Они смеялись долго, до слез, и им вторила тетка Глаша, у которой смех был зычный, как у мужика. С этого дня рабочие, почувствовав симпатию главного архитектора, стали нередко жаловаться на всякого рода произвол и притеснения не чиновникам и мелкому начальству, а через их голову самому Манферону, зная, что он за них заступится. Это, в сущности, только добавило ему хлопот и неприятностей. Чиновники, получая от главного архитектора выговоры, шли жаловаться в комиссию. Комиссия указывала Манферону, что разбирать недовольство рабочих – не его дело. Манферон злился, нервничал, тратя на все это уйму лишних сил, но строителями своими был доволен, нисколько не жалел о некотором сближении с ними. Ему стало проще работать. Рабочие и мастера теперь доверяли ему. Кроме того, они были понятливы, приказания исполняли точно и беспрекословно. Видя их сметливость, Агюст иногда и не тратил времени на излишние объяснения, зная, что все будет сделано как надо. Между тем он заметил, что рабочие очень любят рисковать и к опасной работе относятся как к любимой игре. В ней они проявляли свою природную смелость, нередко пренебрегая даже теми небольшими предосторожностями, какие предписывали им мастера. От этого несчастные случаи бывали еще чаще. «Что вам, шеи себе сворачивать нравится?» — накидывался главный архитектор на своих рабочих. «Кой черт лезете на рожна, на рожон?» — поправляли рабочие. «А рискнуть, Август Августович, иной раз и стоит. Какая ж работа без риску?» В. Между распластавшимся в мертвом равнодушии небом и взжавшейся от холода и страха землей стелится колокольный звон. Он изливается со множества колоколен, растекается от больших и малых церквей и плачет, плачет неумолчно и безнадежно. Точно сердца людские плачут в горе и тоске, между небом и землею, между жизнью и смертью. О смерти кричал в эти зимние дни над Санкт-Петербургом церковный перезвон. О смерти стонало, отражая его, мерзлое небо. О смерти шептал, скрипел, шелестел хрупкий серый лед на Неве. Смерть с косою загуляла по улицам города, захаживала во дворы и во дворцы, хватала жертвы свои неожиданно и уносила неизбежно. Загадочная смерть, еще недавно неведомая Европе, еще только-только получившая свое омерзительное название, хриплое, как мучительная рвота, холера. Холера пришла в город зимой 830 года. Никто не знал, как с ней бороться, и потому она сразу повергла город в панический страх. Кто знал что-то, кто советовался с лекарями, тот пытался принять какие-то меры, чтобы защититься. Расставляли в квартирах плошки с дегтем, жгли можжевельника и его дымом окуривали комнаты. Иные, веря не лекарям, а знахаркам, натирались кошачьим жиром, давясь, глотали деготь или крепчайший настой красного перца, который у некоторых вызывал приступы, очень похожие на первые проявления холеры. На всех дорогах, ведущих из города и в город, были расставлены кордоны. В городе же, на Сенной площади, на Песках, на Васильевском острове, в Ямской, были организованы госпитали, специально выстроены бараки для холерных больных, но лечить в них только пытались. Холера не давала времени ни больным, ни лекарям, и из сотен заболевших спасались единицы. Эпидемия распространялась прежде всего в тех районах, где люди жили гуще, а потому в строительном городке на Исаакиевской площади, теперь уже площадь между строящимся собором и Синим мостом стали называть Исаакиевской, болезнь появилась в первые же дни бедствия, и городок стал чудовищным ее рассадником. За месяц в бараках, битком набитых людьми, душных и грязных, с их трехъярусными нарами, где все, казалось, постоянно прикасались друг к другу, умерли несколько сот человек. Строительство при этом не прекращалось, и люди иной раз падали в корчах прямо со стены либо с деревянных подмостков, по которым таскали кирпичи и песок. Ни комиссия построения, ни чиновное начальство Петербурга никаких мер по этому поводу не приняло, да и принять не могло. Все находились в полнейшей растерянности и страхе. Никто из чиновников комиссии близко не подходил теперь к строительству. Затем последовал приказ надстроить изгородь и укрепить ворота, строго следить за входом и выходом с площадки кого бы то ни было, а трупов умерших никуда не увозить. Прямо возле строящихся стен собора, в стороне от бараков, стали рыть длинные глубокие ямы, и там, в них, в мерзлой земле, хоронили сразу по нескольку десятков мертвецов, складывая их друг на друга, засыпая густо известью, а потом закидывая землей вперемешку со снегом. В эти дни Манферон приходил на строительство ежедневно. Он заходил в каждый из бараков, узнавал, сколько было за день смертей, как всегда обходил всю строительную площадку, поднимался на недостроенные стены, следил за работой, потом опять шел к баракам, где в полутьме, ежась возле полутеплых печурок, мучились в агонии уже обреченные. Рабочих поражала отвага главного архитектора. Они смотрели на него, не понимая, как человек, который мог бы быть далеко от этого ужаса, сам шел сюда, будто его что-то тянуло, будто он был заговорен от холеры. Старый знакомый Агюста, каменщик Еремей Рожков, Щербатый Ерема, как его по-старому все величали, однажды, не удержавшись, сказал главному: «Береженого Бог бережет, Августа Августович. Ну зачем вы в бараки-то заходите? Смерти не боитесь?» «Боюсь», — просто ответил Агюст. «А куда я денусь, Ерема?» Он не лгал. Ему было невыносимо страшно. Каждый день, отправляясь на строительство, он мысленно представлял себе картину собственной гибели, и его мутило от ужаса. Вид больных и умирающих вызывал у него внутреннюю дрожь, которую ему стоило громадного труда скрывать. Мимо ям с известью он несся почти бегом, делая вид, что спешит, занятый делами, а на самом деле боясь увидеть то, что лежало на их дне. Сейчас он, как никогда, вдруг ощутил, сколь он еще молод, здоров, как сильна и полна жизни его горячая, жадная плоть, как много он хочет, как много он любит, как мало еще наслаждался в стремительной этой жизни. Неужели он умрет, без малого в 45, безумие? Ни за что, надо бежать отсюда, уехать с Элизой и Луи в их славный загородный домик, закрыться там от целого мира и выждать. Пройдет же эта холера, как проходили уже в Европе чума и черная оспа. Неужто никто не заменит его на строительстве? Но он знал, никто. И мысли оставались мыслями. Он работал. Ведь еще надо было готовить чертежи подъемных механизмов для будущего памятника на Дворцовой, отрабатывать детали его скульптурного оформления. Еще и 2-3 частных заказа на перестройку особняков лежали в его секретере, ожидая своего часа, и откладывать их нельзя было. Заказчики, сбежавшие от холеры в дальние усадьбы, слали письма с напоминаниями об обещанных сроках. Монферран брал эти заказы не из жадности. Он теперь получал немало, однако деньги разлетались, как сухие листья, ибо архитектору уже ни в чем не хотелось себе отказывать, в особенности он стремился теперь удовлетворить свою бурную страсть к коллекционированию. Его шкафы с книгами стояли по всей квартире. Кроме того, его дом стал понемногу заполняться старинной бронзой и фарфором, в квартире появились драгоценные редкостные картины, шпалеры, несколько редчайших античных статуэток. На все это уходили огромные деньги, и Агюст со страхом ждал, что Элиза наконец устроит бунт, но Элизе его покупки нравились, она даже завела среди них своих любимцев и зорко следила за тем, чтобы их никто не трогал, даже Луи, которому ничего не стоило в азарте ребячьей игры расколотить какую-нибудь святыню. Элиза по-прежнему не требовала от мужа ни драгоценностей, ни нарядов, когда же он ей их покупал, благодарила его с такой радостью, будто он был по-старому ее любовником и она не считала его обязанным делать ей подарки. Это его сердило и радовало одновременно. Он не мог понять этой странности и негодовал на себя, что чуть не 20 лет видит загадку в одной и той же женщине. Но была ли это одна и та же Элиза? Или в ней было сразу много лис? Иногда ему казалось, что много, или просто у него вечно не хватало времени вглядеться в нее. После рождения сына она удивительно похорошела и в 36 лет сверкала неожиданной, зрелой, тонкой красотою. Прежде она не была красавицей, теперь же в ней появилась сказочная прелесть цветка, раскрывшегося поздней осенью. Среди сметенного холерного города квартира на Большой Морской была для Агюста, как и прежде, больше, чем прежде, маленьким храмом, в котором он спасался от своего страха. Впрочем, у него родилась мысль отправить жену и сына одних в их загородный дом, однако Лиза решительно от этого отказалась. «Мы останемся с тобой», — спокойно сказала она. Спорить с ней было бесполезно. Им казалось, что надо только получше забывать, затворяя за собой двери, что творится там, на улицах, не думать об этом, ведь помочь они никому и ничем не могли, а думая о беде, могли навлечь ее на себя. Агюст старался не рассказывать жене о том, что каждый день видел на строительстве, и запретил говорить об этом Алексею, который все так же часто его сопровождал, хотя Анна и умоляла его ради Бога туда не ходить. Анна год назад стала женой Алексея. Монферран устроил этот брак, видя, что сам Алеша не решается просить Анниной руки у ее родителей. Упрямец Джованни ни за что не выдал бы свою дочь за православного, но главному архитектору отказать в просьбе не мог. Однажды Лиза, не выдержав, за вечерним чаем спросила мужа: «Анри, а если бы сейчас пока строительство закрыть, ведь прервется поток рабочих, не будет новых больных, ну сжечь те бараки, в которых люди умирали, построить новые, кто-то уцелеет, а новые не приедут». «Лис, не смеши меня, ради бога», — вспылил Агюст, отбрасывая газету, которую пытался и не мог читать. «Думаешь, я так глуп и уже этого не говорил в комиссии, а? Они только руками на меня замахали. Нельзя, нельзя. Строительство и так, видите ли, медленно продвигается. Медленно. Ах, тупорылые чиновные сундуки. Их бы туда, и носа не кажут. Я и во дворец ходил. Хотел просить, чтобы хоть несколько лекарей на это время дали. И что? И ничего. Государь с семейством в царском селе, без них никто ничего не знает. Принял меня министр двора князь Волконский. Набубнил что-то про то, что народ докторам не верит, винит их в появлении холеры и доктора народа боятся. А после нахмурил лицо и говорит: «Занимайтесь, мсье, своим делом. Вам рабочих дают, ну и будьте благодарны. Без вас хлопот полно». «Ну, хорошо, бессердечные люди», — прошептала Элиза, отворачиваясь. Она не умела не думать о чужом несчастье. А несчастье стояло уже на их пороге. В середине февраля 31 года произошло самое страшное. Агюст проснулся утром от толчка в плечо и, раскрыв глаза, увидел над собою белое, как бумага, лицо жены. «Ты что?» — крикнул он, ощущая, как волна ужаса окатывает его сверху донизу. «Анри, доктора!» — страшным, чужим голосом прохрипела Элиза. «Луи, он, кажется, их старый знакомый доктор Деламье примчался во весь дух, но он уже ничего не смог поделать. Хрупкий организм пятилетнего ребенка не преодолел чудовищной хватки болезни. Луи умер в тот же вечер, а двумя днями позже они привезли его на набережную реки Смоленки, на католическое кладбище. До того дня стояли оттепели, было сыро и промозгло, но в этот день похолодало, и выпал снег. Точно среди загадочного мира снов шла среди белых кладбищенских памятников, среди белого снега маленькая процессия, Элиза и Агюст, Алексей и Анна, священник, доктор и носильщик. Агюсту казалось, что это не его жена идет с ним рядом, опираясь на его руку, такая закоченела прямая, будто засохшая, что это кто-то другой спрятался под густо черной вуалью, не спадающей до самых плеч. Ему вообще казалось, что происходящее к нему не может иметь отношения, что он здесь случайно и сейчас вернется домой, где все будет по-старому, как было и раньше. А между тем взгляд его, привычный взгляд художника, против воли, помимо мысли ловил простую и ясную красоту осененного снегом мира, мира, над которым в этот день разверзлось голубое до ослепления небо. От губ идущих шел пар, тихо скрипел снег, навстречу наплывали пушистые чистейшие сугробы, и среди них торжественно и нереально плыл крохотный голубой гроб. И было утро, и был вечер, а следующим утром двое рабочих, специально нанятых архитектором, за несколько часов сломали перегородку в коридоре, обили стены новым штофом, заделали новую и восстановили старую дверь библиотеки, уничтожили все следы детской. Пока они не сделали этого, Элиза не выходила из своей комнаты. Вечером вышла, прошла к окну, к тому, что вновь открылось в конце коридора, облокотилась на подоконник, и вдруг с коротким сухим возгласом отшатнулась, схватилась за грудь и замертво осела на пол. Агюст, подскочив к ней, поднял ее на руки, унес в комнату. Прибежавшая Анна привела хозяйку в чувство. «Извини, Анри», — тихо сказала она и закрыла глаза. Потом он дошел до окна и увидел причину ее обморока. На подоконнике, незамеченный ни им, ни Алексеем, ни рабочими, среди еще не до конца стертых опилок, задорно улыбаясь, лежал маленький деревянный паяц. Агюст взял его и хотел швырнуть в приоткрытое окно, но почему-то не смог и тихо засунул игрушку в карман халата, а после спрятал у себя в секретере, в сандаловой шкатулке, зная, что Элиза никогда ее не откроет. Он и сам не знал, для чего ему нужен был этот паяц с глупой улыбкой. 6. Начиная с этого дня, Элиза стала каждый день приходить на строительство. Караульные знали ее в лицо, знали они и о том, что случилось, и их робкие старания не пропускать ее за изгородь были бесполезны. Спокойная, даже равнодушная, она проходила среди смоляных костров, невозмутимо огибала страшные ямы с известью. Ее тонкая фигура в черном манто с высоко вскинутой головой, над которой трепетала черная вуаль, ее бесшумная скользящая походка, бледное лицо, неестественно сжатый рот сразу привлекали к ней внимание, и даже те, кто не знал ее, смотрели ей вслед и, крестясь, качали головами. Она казалась воплощением трагедии, неотвратимо постигшей всех. Найдя мужа, Элиза подходила к нему, обычно брала его за руку и целовала, не слушая его упреков и уговоров. Потом поправляла сбившийся на его шее шарф, молча осеняла его крестным знамением и уходила, провожаемая Алексеем, который бережно вел ее под руку, а вечером едва ли не со слезами просил Анну, чтоб она поперек двери легла, а на завтра хозяйку не отпускала. После ее ухода Манферон неизменно бросался к воротам и накидывался на солдат инвалидной команды. «Не пускайте ее!» — кричал он неузнаваемым, охрипшим от волнения и усталости голосом. «Для чего вы тут поставлены? Ей нельзя сюда, слышите? Я вам приказываю, я вас Христом Богом прошу, не пускайте ее! Ну не стрелять же в нее, ваша милость!» — оправдывались караульные. «А она не слушает, идет прямо на ружье, начнешь дорогу заграждать!» Рукой отводит и идет. «Пустите», — говорит, — «на мужа посмотреть, ведь не знаю, и жив ли он, может, мертвый уже лежит. Вот ведь оно как, ваша милость». Махнув рукой, Манферон уходил и снова обходил строительство, отдавал распоряжения, руководил наиболее сложной работой, заходил в бараки. От его страха теперь не осталось и следа, душа его словно отупела, и лишь ямы с известью стали внушать ему еще больший ужас. Только теперь он осознал, что каждый день в эти ямы опускают, обмотав грубой холстиной, едва перекрестив, десятки человеческих существ, еще недавно живых, страдавших, думавших, питавших надежды. То, на что он прежде испуганно закрывал глаза, внушая себе, что это неизбежно и непоправимо, теперь стало для него мучительной карой, сомнением в себе, в своем праве делать то, что он делал. Ему казалось, что в широко раскрытых глазах мертвецов читается упрек ему. «Это ты созвал нас сюда на погибель, ты запихал нас в тесные бараки, где раздолье зарази, ты не смог, а может и не больно-то хотел, остановить бесконечный поток людей, текущий прямо в пасть холере. Ты смотрел, ты видел и ничего не сделал, ты погубил нас, ты». Подавляя оцепенение, он подходил к самому краю ямы и, стоя над мертвыми, крестился и шептал молитву, в то время как солдатские лопаты забрасывали яму землей. Иногда его острый слух ловил отдельные фразы, которыми перебрасывались солдаты и рабочие. «Что главный-то спятил, али как, того гляди, сам в яму кинется, сын помер у его, ну, от холеры, отчего ж еще, так ее, дитя малое не помиловало, кого ж она милует, а сынок-то его один, один был, царствие небесное, то-то худо ему, бедному, они же меня и жалеют», думал он с изумлением и сомнением, начиная теперь лучше и глубже понимать этих людей, с которыми столько лет работал, которым приказывал, от которых всегда требовал беспощадно, как от самого себя. На строительстве в это время началось возведение стен собора, а с четырех сторон гигантского сплошного фундамента, будто древние колоссы, уже стояли 48 темно-красных гранитных колонн. 2 года назад Манферону стоило немалого труда убедить Академию, да и многих членов комиссии построения, что его план – установка колонн прежде стен, не безумие и не причуда. Некогда разработанные Бетанкуром подъемные механизмы требовали сооружения громадных лесов на широчайшем помосте. «Попробуйте пристроить это сооружение к стенам», – в сердцах говорил Манферон своим противникам. «Ничего же не получится. Колонны весят по 114 тонн, стало быть, будут прекрасно стоять за счет одной своей тяжести». Когда назначен был подъем первой колонны, ему стало страшно. Один, без Бетанкура, он теперь руководил строительством. Он сам проверял ныне все расчеты, сам за все отвечал. И это была его идея, его решение, сделать монолитные колонны, украсить ими собор. Никто, нигде, никогда не ставил таких колонн. Чуть не половина Петербурга смотрела на установку первой колонны. Собралась толпа заезжих иностранцев. Зрелище было торжественное и невероятное. 16 могучих чугунных воротов, по 8 рабочих возле каждого из них. Удар колокола, у Агюста судорога свела пальцы, когда он дернул веревку, и вороты начали вращаться бесшумно, без скрипа, как во сне. Красное тело гиганта начало подниматься, вырастая перед изумленной толпою, будто ствол фантастического дерева. Колонна поднялась, и толпа взорвалась отчаянным ура. Потом ставили вторую колонну, третью, четвертую, все 48. Тогда архитектор не без страха смотрел, как сновали по высоченным лесам черные фигурки рабочих, с обычной отвагой, легко, почти играючи. Ни один человек тогда не сорвался, не разбился, не покалечился. И вот колонны стоят, опасная работа окончена, а люди умирают сотнями, и ничто, никакая осторожность, никакая изобретательность главного архитектора и его инженеров, не в силах их защитить. Возвращаясь со строительства, Агюст на долгие часы, часто на всю ночь, запирался в своем кабинете, чувствуя неутолимое желание забыться, а забыться он мог лишь работая, и он работал, доводя себя иногда до исступления и нервного истощения. Проект триумфальной колонны на Дворцовой площади, над которым он много и тщательно работал, был давно принят, но оставалось еще раз продумать технику установки, проработать детали скульптурного оформления. Одновременно Агюст занимался проверкой расчетов сводчатых перекрытий собора, вносил некоторые изменения в старые чертежи. Иногда у него начинали от усталости дрожать руки, иногда болели глаза, и он, закрывая их, видел множество ярчайших пятен, и среди них порою смеющееся личико Луи. Однажды Алексей нашел его лежащим в обмороке возле чертежного стола. Слуга сперва пришел в ужас, решив, что это холера, но, тронув лоб хозяина, почувствовал, что тот невыносимо холоден. Агюст пришел в себя и, как ни в чем не бывало, потребовал себе чаю и новую свечу. И вот тут Алексей накинулся на него с яростью, которой в нем, казалось, нельзя было и заподозрить. «Ах вы, Ирод, негодник окаянный, самоистязатель, мало вам кажется, вовсе себя на нет свести вздумали. За что казнитесь-то? К жене бы лучше лишний раз зашли, чем тут столб этот чертов десятый раз рисовать. Ей что ли легче? А вы от нее бегаете, точно в глаза ей глядеть боитесь. А я действительно боюсь», — резко сказал Агюст. «Вот и вовсе на вас не похоже». Голос Алексея стал вдруг суров. «От беды не открестишься. Идите как к хозяйке. Она там с Аннушкой вдвоем сидит и молчит часами». «Да отстань ты от меня», — махнул рукою архитектор. «Чаю принеси и ступай». «Не принесу». Алексей насупился и отвернулся. «Хватит вам, уходите отсюда. У вас вон уже руки дрожать стали, уже на картинке столб кривоват вышел. А ну, как он у вас свалится? Что?» — закричал, подскакивая, Манферон. «Еще что за речи? Ты кто, академик? Без тебя разберусь». «Слава богу», — рассердился, вздохнул с облегчением слуга. «А то я уж бояться стал, не узнать человека. Ну будет же, пошли». И он решительно взял со стола свечу и погасил ее. Миновал март. В апреле эпидемия усилилась. Весь город дрожал в лихорадке ужаса. На строительстве холера косила людей с удвоенной силой. Агюст уговаривал Лизу хотя бы на месяц-другой уехать за город, но она отказывалась наотрез. Вместе с тем в ее отношении к мужу появилась какая-то напряженность, почти холодность. Она все с тем же упорством искала его на строительстве, но дома избегала разговоров, старалась остаться одна. Он замечал это и думал, что сам во всем виноват. Ведь он мог бы утешить ее, говорить с нею о постигшем их несчастье, но у него не было слов, и он, сознавая свое бессилие, сам отмалчивался или говорил лишь о самых обычных вещах. Если вечером он чуть раньше выбирался из кабинета, то они молча пили чай, а потом молча сидели возле горящего камина. Однажды вечером она сказала ему: «Послушай, Анри, я была месяц назад у Деламье». «Для чего ты ходила?» — удивился Агюст. «Он сказал», — глухо проговорила Лиза, — «что больше у меня не будет детей. Я это знаю, он говорил мне». Манферон поднял голову и пристально посмотрел на жену. «Но что же поделаешь, Лиз?» Она пожала плечами. «Ты еще молод, Анри, тебе только 45 лет, у тебя могут еще быть дети. Разведись со мной, женись снова». И в самом деле, Агюст рассмеялся, и она вздрогнула, впервые за прошедшие 3 месяца услыхав его смех. И в самом деле, как просто. Он поднялся с кресла. Его халат распахнулся от резкого движения, и она увидела, как ужасно он похудел. Ей показалось, что даже его шея, всегда такая полная и крепкая, стала тоньше, и на ней острее проступало адамово яблоко. Ворот рубашки уже не облегал ее плотно, а заметно отставал. Заметив это, Элиза едва не расплакалась. Такой горячей волной нежности и жалости захлестнула ее. «Так ты хочешь развода?» — спросил он. Она закрыла лицо руками. Ее решимость иссякла. «Анри, Анри!» — вырвалось у нее. «Как могу я хотеть этого?» Он встал перед нею на колени, взял ее руки и стал целовать каждый палец отдельно, как делал много лет назад. Когда она перестала плакать, он сказал: «Небеса беру в свидетели, я готов потерять все, что имею, но только не тебя». Как часто, произнося такие клятвы, произносящий не задумывается над тем, что же в действительности имеет и сколь велики могут оказаться потери. На другой день после этого разговора Манферран с утра, как обычно, отправился на строительство, пробыл там около 3 часов, а потом, отослав Алексея домой, поехал на завод Берда, чтобы проверить исполнение еще одного заказа. После завода он должен был еще успеть в комитет, куда его зачем-то пригласил Базин и где ему меньше всего хотелось сейчас бывать. На фоне ужаса, ежедневно выраставшего перед его глазами, все разговоры там казались Агюсту какой-то несуразной и неуместной болтовней. Тем не менее он поехал, зная, что раздражать злопамятного Базина не следует. Их отношения к тому времени были испорчены окончательно, былая дружба улетела как дым. Несколько лет назад произошла гнусная, возмутительная ссора, во время которой друзья вполне свели счеты, в прямом и переносном смысле этого слова. Взбешенный Манферран подал на генерала в суд, требуя оплатить ему наконец множество бесплатно оказанных услуг, на что Базин невозмутимо заявил, что никаких таких услуг архитектор ему не оказывал. Само собою, ничего не выиграв, только лишний раз потрепав себе нервы, Агюст оставил это дело в покое и затем, поразмыслив, осторожно восстановил некоторую видимость отношений с Базином. Такого врага ему не хотелось иметь, как, впрочем, и такого друга. 56. Вызов в комитет оказался на сей раз не пустым. С прескверной улыбкой Базин сообщил архитектору, что по высочайшему указу должна быть организована комиссия для проверки надежности конструкции из металла, отливаемых по проекту господина Росси для нового театра, и что господину Манферрану вместе с придворным архитектором Штаубертом надлежит в ней участвовать. Агюст хорошо понимал, чего ждет от него председатель. Он знал, что между Базином и Росси давно возник спор, и Базин утверждает, будто железные конструкции сводов, предложенные Росси для театра, ненадежны. «Я с удовольствием приму участие в комиссии», — мсье, улыбнувшись, произнес Манферран, когда инженер умолк и вопросительно на него уставился. «И я заранее уверен, что проект Росси правилен». «Заранее уверены?» — Базин вздернул брови. «Почему?» «Потому что Росси гениален», — ответил Агюст и насладился яростью, сверкнувшей при этом в глазах председателя. «Возможно, мсье, вы правы», — голос Базина стал сух и колок, «но гениальность не защищает от ошибок». «Проверка нужна, разумеется», — подхватил Манферран. «Разумеется, вы тем исполните свой долг, и я исполню свой, будьте уверены». Выйдя от председателя, он столкнулся в коридоре с профессором Михайловым 2М. Агюст собирался, как обычно, холодно с ним раскланяться, но Андрей Алексеевич вдруг преградил ему дорогу. «Постойте, мсье Манферран», — воскликнул он, взволнованно и почти робко заглянув Агюсту в глаза. «Ради бога, разрешите мне выразить вам соболезнования по поводу вашей немыслимой потери. Я только недавно узнал. Господи, какой ужас! А кто сказал вам?» — удивленно и сухо спросил Агюст, невольно тронув рукой свой черный шелковый шарф, единственный, не очень приметный знак траура. «Я тут случайно встретился с господином Штекеншнейдером», — объяснил Михайлов. «Этот молодой человек ведь близок к вам. Он со мною работает архитекторским помощником, хотя вполне зрелый архитектор и очень талантлив. Мог бы уже и сам. Так вы с ним говорили, и он...» «Да, да, говорили об этой жуткой болезни. И вот он вдруг сказал: позвольте сказать вам, что я поистине в ужасе от того, что с вами произошло.